Глава 20. Вольт Ашада. Камилла открыла глаза, локтем смела подушки Джерри, с дивана Джерри, и раздраженно вскочила на ноги. Дошла до кухни Джерри и налила в кружку Джерри очередную порцию лагера. Только ругательства, которые едва не срывались с ее губ, были осинские, подслушанные у Йолтаул. «Гэргэллор, где чертов Акютлекс и ее серебристый холод?» Она не только не могла найти ни Хеллесси, ни Фамальхиванина, она не была способна даже локализировать свое собственное поисковое оружие. Гливари выпила вещество до самого дна и упала обратно на диван. Из-за этого пришлось Джерри убрать. Лагер был необходим для повышения чувствительности, но Камилла не осмеливалась его принять, пока ее голубчик был дома. Даже не из деликатности или из-за страха, что все вскроется, а потому что под влиянием пятерки человек становится ранимым. А этот идиот шатался по квартире целый день, мистически пялился на свою ало-злато-черную бутылочку и вел речи о том, что должен коренным образом изменить свою жизнь, подход, привычки и приоритеты, из-за чего она, Камилла, должна показать ему путь к познанию, вместо того, чтобы собраться и идти делать очередной репортаж. Неужели медианты не работают по выходным? В конце концов, она не выдержала и вложила ему в мысли живописную картину адского ночного клуба и безумное желание пойти напиться, причем без нее. Часы работы она знала. Ее дорогой будет бухать до 4 утра. Камилла погрузилась в протонацию. Последние следы бури рассеялись, царило спокойствие. Психосфера была крепкой, дисперсионные условия в норме, биометрологическая нагрузка средняя, а информационная ценность нулевая. Было ясно, что она не сможет найти следы того, как серебристый холод кружит над городом, ведь она сама старалась, чтобы следов он не оставлял. Но он должен был откликнуться, когда она звала. Ему что-то мешает? Лайгер начал действовать. Небо полностью онемело, ей стало плохо. Ледяная внутренняя дрожь охватила ее, но в то же время Камилла чувствовала, как восприимчивость повышается, как уши навострились, а мысль сосредоточилась, как вдруг она стала способна заметить любое дуновение ветра и проблеск мысли. Она просеивала слои информации, дрожала от холода, но при этом по спине стекал пот. И вдруг ей удалось найти четкую точку — трещинку в затемнении, скорее предчувствуемое очертание, чем осязаемую форму. Вспышка подземного пожара, серебристые звенья цепи. А вот и Фамальхиванин. Камилла вскочила на ноги, забежала на кухню, сполоснула кружку и убрала следы Лайгера на случай, если голубчику Джерри преждевременно надоест тусовка, и он вернется раньше нее. «Это будет долгая ночь». Снова сон. Фиона ждала информацию и смыслы, стихи и цифры, но вместо этого падала в черный колодец без дна. С бесконечным ужасом она смотрела, как каменные стены скользят мимо и смыкаются над ее головой. Это было эфемерное ощущение. 50% чудовищного страха, уравновешенных 50-процентной уверенностью, что она спит, и это все неправда. Таких глубоких колодцев в реальности не существует, а в гипотетических кротовых норах нет стен, вытесанных из камня. Вот что она повторяла себе. Сознание позволяло ей чувствовать, как ее пальцы сжимают пропотевшее одеяло. Она не знала, как ее тело, которое во сне должно быть расслаблено, вдруг вошло в состояние такого напряжения, но не могла с этим ничего поделать. Это напоминало судорогу, но без боли. Ей не удавалось расслабить пальцы, не удавалось, в принципе, пошевельнуться. Ощущение, будто ее что-то затягивает, полностью парализовало Фиону. Перед глазами вились клочки образов, разноцветные видения, которые обычно бывают прямо перед пробуждением. Но она все еще падала. Стены колодца приобретали радужные очертания. Из них вырывались усики в ядовитых оттенках зеленого, фиолетового и золотого, которые словно пытались ее поймать, но ноги без опоры пробивали сетки паутины, а тело пролетало мимо, и падение не замедлялось. «Хочу проснуться», — думала Фиона. «Хочу проснуться и схватиться за эти волокна, пока не упаду на самое дно». Однако ей все еще не удавалось пошевелиться, а на границу бодрствования она натыкалась снизу, как рыба на замерзшую гладь воды. Становилось неприятно, становилось холодно, она не могла дышать. Теперь она поняла. Эти фиолетово-зеленые усики все же дотянулись до нее. Целая гуща, которая распускается на стенах колодца, лианы и побеги растений, корни, которые овивают ее и душат. Один из них обмотался вокруг шеи и даже остановил падение, но едва ли можно было сказать, что так Фиона и хотела, потому что колодец не переставал ее затягивать, а петля врезалась в кожу, сжимала горло, перекрывала дыхание. И вдруг она проснулась. Боль полностью ее разбудила, и в ту же секунду охватил ужас. Ощущение, что ее что-то душит. Настоящее. Фиона ясно чувствовала звенья цепи, врезающиеся в шею. Более того, она точно знала, что это за цепь. Перед сном она не стала снимать ее в надежде, что информация, которой она окутана, проникнет и в сны. Пока она беспокойно вертелась на неудобном диване, цепочка, должно быть, зацепилась за что-то, за подушку или за подлокотник, и теперь душит ее. Ей хотелось проснуться и освободить шею. Хотелось кричать, но она не могла издать ни малейшего звука, не могла разлепить веки или пошевелить рукой. Была будто бы оторвана от тела. Воздух с трудом проходил через сжатое горло. Еще удавалось, она еще могла вдохнуть, но петля все стягивалась, царапала ее кожу так, что слезы прыснули из глаз. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» — кричала она мысленно изо всех сил, но тело оставалось парализовано, а губы немы. Современный жилой комплекс, похожий на тот, где жил Джерри. Бесконечные ряды квартир и столбцы окон, композит и стекло. Стрельчатая кривая фасада, разбавленная маленькими трапециевидными балконами. Камелия видела нужное окно так ясно, будто за ним и правда разгорался пожар. Она не теряла времени. Сейчас было неуместно задерживаться из-за ползания по громоотводу и осторожного подтирания протонации. С помощью левитации она поднялась наверх и запрыгнула на балкон. Французское окно было открыто. Камелия ожидала увидеть спальню, но это была скорее гостиная. Конференционный столик, телестена, все эти вещи и диван. Женщина спала на нем, как какой-то пьяница, изгнанный из супружеского ложа. На ней лишь одеяло. Голова откинута назад. На шее петля, она задыхалась. Камелия направилась к ней, инстинктивно хотела ей помочь, но последний шаг вдруг погрузил ее в волну воздуха, обжигающего лицо. Тяжело сказать, холодом или жаром. Глеевари замерла. Это напоминало кров. Пузырь отчуждения. Серебристый холод. Его присутствие действовало парализующе. Он превращал воздух в жидкую эфемерную субстанцию. Очертания предметов расплывались. Вот так, вблизи, когда Камелия вошла в его поле действия, казалось, что диван колеблется, а одеяло медленно стекает по телу женщины, будто язык густого теста. Потолок поднялся на немыслимую высоту, как готический свод. Камелия смотрела на звенья цепи, врезающиеся в горло этой бедняжки. На поднятую кверху часть, теперь скрученную, словно прядь волос, намотанных на палец. То есть цепь и правда душит. И на амулет, который парит в воздухе над ее лицом, словно голова танцующей змеи. Камелия уже протягивала руку, чтобы схватить его и сорвать с незнакомки, но в последний момент замерла. Все инстинкты предупреждали ее. Это обманчивая тишина и фальшивое спокойствие. Уровень Лайгера в крови все еще был высок. Под его влиянием она вдруг четко увидела нити энергии, протягивающиеся во тьме. Чувствовала, как они могущественны. Сцена, замершая в неподвижности, в сонном покое, потому что силы в равновесии. Но одно лишь движение, одно отклонение. Ей не хотелось додумывать, что бы случилось, если бы она просто взяла кулон рукой и попробовала снять его с шеи женщины. Ну, кроме того, что хозяин дома, несомненно, добился бы страхового случая. Камелли осматривалась. Серебристый холод протянулся над диваном, вновь составленный из всех звеньев, размотанный по всему периметру комнаты, словно хребет китообразного. Это к нему вздыбился амулет. Не от женщины. Та лишь сделала фатальную ошибку, оставив такую цепочку на шее. Зев серебристого холода был открыт, зиял космической темнотой. Пытался всосать содержимое, информацию, а амулет, в свою очередь, препятствовал краже. Два активных предмета встретились, а эта глупая блондинка оказалась между ними. Может, и хорошо, что она все проспала. Камелли подошла к ее ногам, осторожно протянула руку и коснулась последнего звена холода, того, который до этого последним покинул ее пальцы, когда она бросала его в небо. Глейвари медленно снимала напряжение, и дуга серебристого тела расслабилась. Сначала неуверенно, но чем дальше, тем охотнее он начал овивать ее запястье, словно жидкий шелк. И вдруг дернулся, просвистел в воздухе прямо над диваном, описал дугу и обмотался вокруг ее протянутой руки полностью. Серебристо-белые петли окаменели. Зев закрылся. Тьма ушла. Амулет, который теперь никакими силами не поддерживался, упал на грудь женщины, словно камешек, всплеснувший воду. Цепочка расслабилась. Женщина сипло вдохнула и пошевелила головой, но не успела она открыть глаза, как над ее лицом оказалась рука Камелли. Движение пальцами над лицом, легкое глейваринское вмешательство, приказ спать. Дыхание женщины замедлилось, а сознание, почти вынырнувшее на поверхность бодрствования, снова погрузилось в глубины. Камелли наклонилась к ней и жадно рассматривала простой знак, напоминающий открытую ладонь. Этот амулет не какая-то побрякушка для украшения. Серебристый холод нашел его по заданным критериям, но при этом не смог добыть из него информацию. То есть это психоактивный предмет. Он создан, чтобы препятствовать атакам. И он с Фомальхивы. Рё Кутликс. А и на Эссе психоактивные предметы были редкостью. А встретить такой на Земле — нечто из ряда вон. За целых 4 года, что она проработала, так сказать, в сфере, Камелли видела настоящий психоактивный предмет лишь однажды. Это был архаичный телекинетический лабиринт, высеченный в прозрачном кристалле гипса прямиком из черных колодцев на Марсе, откуда некий археолог привез его контрабандой на Землю. Камень оказался в сейфе одной герданской собирательницы, которая продала его Йолтау за совершенно нелепую цену. Но, несмотря на все лекции об истинном смысле жизни, которые Камелли когда-либо выслушивала от своей прагматичной работодательницы, денежный эквивалент ценности амулета оставлял ее совершенно равнодушной. Для нее это был в первую очередь Вольт, который поможет, наконец, найти Фомальхиванина. Она бы так и сорвала его с груди этой женщины, но с подобными предметами нужно обращаться осторожно. Почему этот амулет здесь? Как он оказался у этой блондинки? Камелли с легкостью выяснила, кто она. Фиона Фергюсон, сумасбродный мистик и бывший член религиозного кружка Йолтаул, сотрудница совета, не достигшая успеха посланница на Деймос. С Фомальхиванином она встречалась лично. Логично, что амулет у нее, и в то же время совершенно непостижимо, что вдруг нашло на Фомальхиванина, что он доверил столь ценную вещь такому человеку. Камелли заглянула в память Фионы. Нет, все было не так. Ашет с Фомальхива отдал амулет задолго до этого, навязал его при первой возможности первой дельфийке, на которую наткнулся. Какой-то Мейбл Бак, ужасной дурочке, девушке, с которой потом не обменялся ни словом. А у нее Фиона купила амулет намного, намного, намного дешевле, чем он стоит. Фомальхиванину было плевать и на Мейбл, и на кулон, потому он спокойно оставил их на Деймосе. Рио Кютлекс, почему? Сложно представить, что он не подозревал, что его амулет — предмет активный. После первого контакта с Землей он также должен был осознать ценность денег. И неприятный факт, что сам он в них чертовски нуждается, но не имеет. Даже если ему не нужна эта вещь, почему Ашаду не пришло в голову, что он может забрать ее у Мейбл и выгодно продать? Камелли покачала головой. Ладно, воспитанный человек подарки обратно не просит. Может, он отдал его Мейбл где-то в кустах, преподнес цепочку в обмен на неплохой секс и, несмотря на телепатические способности, не подумал, что она не только не станет беречь эту вещь с пиететом, но даже не сможет получить за нее прибыль. Но тут навязывалось другое объяснение. Фомальхиванина абсолютно не интересует, кто владеет амулетом, заработает ли на нем кто-то, и если да, то сколько. Ему просто нужно было от него избавиться. Без промедления. Камелия вздохнула, глядя на этот безопасный на вид круг из металла. Чего боится Фомальхиванин? На что способна эта вещь? У нее был достаточный опыт обращения с психоактивными предметами, так что она знала, что они рассеивают смерть и гибель при встрече, и что не стоит поддаваться панике, оказавшись с ним в одной комнате, если сохранять нейтралитет. Люди без глиеваринских способностей могли иметь активный предмет и никогда не сталкиваться с его действием, и даже никогда в итоге не узнать, что в нем вообще есть что-то особенное. Но это был не тот случай. Камелли уже попыталась вытащить информацию и этим объявила войну. Если она возьмет амулет в руки, то наверняка нарушит границы какой-нибудь зоны безопасности, запустит сигнализацию или даже ловушку. Глейвари ухмыльнулась. Это будет очень глупо. Но она все равно его здесь не оставит. Она дала приказ серебристому холоду. Тот подержит ее, как спасательная веревка, если что-то пойдет не так. Затем усилила приказ спать, чтобы временная, а скоро уже бывшая, владелица не проснулась. Замка на цепочке наверняка нет. Она снимается через голову. Правой рукой Камелли убрала волосы Фионы Фергюсон, а в левой сжала знак. В это мгновение перед ее глазами взорвалась стена огня. Клинки вонзились в ее мозг. Ее мысль, заостренная Лайгером, видела четко. Горячие волны энергии, словно кипящее расплавленное стекло, гейзер силы, бьющий струей из металлического круга, будто лава из кратера. Не успела она отпустить эту проклятую вещь, как огненный язык взметнулся к ней раскаленной дугой, достиг ее глаз, прожег себе путь в самый череп. Пространство вне мира. Неопределенные цвета, неопределенные измерения. Неопределенные направления. Она — сознание, без тела, парит в пустоте. Есть лишь ее туманное, бестелесное «я». И еще некто, другой, существо, чужак. Он уже заметил ее, приближается. Ощущение его присутствия становится все сильнее. Камелли пятится и вдруг понимает, для чего служит амулет, какое соединение открывает, и что ей нельзя давать себя заметить, уж тем более узнать. Она ищет пути к бегству, но вместе без направлений такое понятие не имеет смысла. Нет никакого «здесь» или «не здесь». Чужой голос острый, словно вспышка рентгеновского излучения, достигает ее. «Ты не отвечаешь», — взрывается голос из небытия, — «избегаешь обязанности, не исполняешь приказы, которые я дал тебе». Камелли чувствует вражду, почти ненависть, непримиримую волю, которая отнимает у нее место, выталкивает ее отсюда, расширяется в ущерб ей, заставляет уклоняться, унижаться, погрузиться в себя, отступать. Все отступать, отступать без конца и за все границы. Камюли парализована ужасом. Этому невозможно сопротивляться. У нее нет тела, но она чувствует оковы, которые тяготят ее и тянут к земле. Несуществующий каменный пол, на который натыкается ее несуществующая голова, пока из ран на спине так ощутимо и по-настоящему течет кровь. Она на Эссе. Конечно, как она могла забыть, как могла убеждать себя в ином. Ее снова спрашивают, снова допрашивают по церковным законам, как вчера, позавчера и столько дней. Ведь она пособничала святотатству, подняла руку на самого верховного жреца и виновна. Все знают, что она виновна. И сама она это знает. Свист кнута. Краткие фразы на Эссене, резкий свет, впивающийся в глаза, вопросы, вопросы. Она думает, что не может ответить, не может выдать Луса его, никогда. Но ее воля рвется, словно гнилая нить, и губы заговорили бы, если бы только начали существовать. Но в этот миг перед ней открывается пустота. Щель в дверях. Надежда. В ней зарождается чувство, что все же существует способ сбежать, что существует место, где она может спрятаться. Более того, что ей уже давно это удалось, что она освободилась от их власти, что уже находится не на Эссе. Это всего лишь ночной кошмар, иллюзия, ложь. В ней вдруг поднимается упорство, волна ярости, которая пронзает это странное бестелесное безвременье. «Никто больше не будет мне приказывать. Больше никогда я не согласна. Ваши планы меня не касаются», — кричит она безголоса, но тем яростнее. Чужое сознание отступает. Его искренне удивило, как неожиданно оно столкнулось с сопротивлением. Но тут же голос возвращается, окрашенный яростью. «Так ты думаешь, что выкрутишься? Что можешь просто сказать, что не хочешь иметь с этим ничего общего?» — атакует он. Его злобный смех ломает ее несуществующие кости. «Ты ошибаешься! Ты ничто! Ты лишь грязь, пыль, мусор среди звезд! Либо ты выполнишь задание, либо я найду другого слугу, а тебя уничтожу!» Его смех острый, словно лазерный нож. Камилла чувствует, как он отрезает куски кожи и фальшивой решимости, как в брызгах крови обнажает всю ее неуверенность. Она корчится, сходя с ума от боли, совершенно нагая, лишенная мяса, ободранная до кости. Чужое сознание окружает ее, сжимает ее и давит, словно венок из клинков. Минует мгновение агонии полного унижения. Оно наполняет ее мысли. Ее раздирает присутствие чего-то безмерного, нечеловеческого, пугающего, божественного. Божественного. Да, она начинает узнавать. Силуэт тела насекомого выплывает из тумана. Статуя из стали, которую она так часто видела в храмах, от которой сбегала и которая все равно ее догнала, поскольку издавна, испокон веков, навеки и навсегда была и есть в ней вживленная под кожу, вписанная в траектории ее вен. Бог ее мира, бог алтарей, пятерки. Крови и смерти. Насекомый бог старый Эссе. Сам Акютликс. Он наполняет ее, пронизывает ее, одаривает ее недоступным знанием. В ней все сжимается. Ее мысль рвется, свивается, словно лопнувшая струна, без напряжения, без сопротивления. И она сдается. Склоняет голову, открывает свое сердце. Тонет в наплыве всхлипов и слез, парализованная великолепным и пугающим, безумным и нереальным, непосредственным Божьим присутствием. Этому невозможно сопротивляться. Это можно лишь принять. Озарение. «Рео Кютликс, я лишь пыль», — шепчет она ему. «Я лишь пыль у твоих ног, а Кютликс всемогущий. Господь мой навеки, прими меня в свою тень. Избавь меня от пекла своего недовольства. Отпусти мне грех жизни без веры. Позволь мне пролить кровь во славу Твою. Я лишь пыль. Лишь пыль. Слова молитвы на корабельном эссе не срываются с ее губ. Псалом Ларда Каверской мессы — высшая преданность, высшее унижение. И повторить нужно 1000 раз. Она очнулась на ковре в той же комнате, изможденная и все еще не в себе. Серебристый холод обвивал ее руку, а зевом присосался к ладони. Камиля задержала дыхание и оторвала его. В этот раз никаких проявлений сопротивления. Он лишь вяло висел на запястье, а зев нерешительно закрылся. Фиона все еще спала. Амулет лежал на ее груди, самый обычный кусок металла. На улице светлело. Камиля с трудом встала на ноги. Ощущение нереальности сохранялось. Силуэт насекомого бога висел перед ее глазами, поблескивал между стенами, мебелью и шторами, отпечатался на каждой свободной поверхности, даже на небе. Видит ли их Акютликс и сейчас? Как далеко простирается его тень в нормальном мире? Пока в ее голове крутились теологические вопросы разного уровня сложности, она по привычке убедилась, что не оставила следов, и выбралась на балкон. Амулета Глейвари не коснулась. Этого Фомальхиванин боится. Божьего голоса. С верой у него так же, как у Лукаса, потому он не хочет иметь ничего, чтобы о ней напоминало, размышляла Камиля. Вместо того, чтобы вызвать такси, она быстрым шагом пошла по утренней улице. Нет, ужашит совсем не такой, как Лукас, ни в чем. У него совершенно другие цвета, настоящая противоположность. Они застыли на ее руках зеленый, фиолетовый, золотой. Но уже тускнели. По дороге холодный воздух проветрил голову, а вере и слова ведь не было. «Это я так истолковала», — подумала Камиля. И тут же она резко замерла. На нее снизошло осознание. «С кем бы я ни говорила, это вряд ли был Бог». Глейвари замедлила шаг. «Спешить некуда. 5 часов утра до открытия учреждения еще далеко». Она зашла в парк и упала на ближайшую лавочку. «Ты избегаешь обязанности, не исполняешь приказа, который я дал тебе». Голос еще эхом звучал в ее мыслях. «Либо ты выполнишь задание, либо я найду другого слугу, а тебя уничтожу». Камиля передернула. Эти слова были обращены к Ашаду? Может, амулет-коммуникатор, с помощью которого с ним может связываться кто-то с Хиваева? Однако внезапно она поняла и то, что голос говорил на Эссине, что она его знает, и что он ей кое-что чертовски напоминает. Она закрыла глаза. Парлёксуэль, его имминенция, досточтимейший верховный жрец Пертуна, самый могущественный человек Оссе, сразу после Акютликса. Серебро и сталь, мрамор и белый шелк, дуга стрельчатого окна, которая находилась за его спиной, когда он к ней обратился, молитва и набожность — и планы, сплошные планы, куда более темные планы, чем невинный божественный белый, поскольку в них речь идет о власти и о предательстве. И с большой вероятностью из-за них прольется кровь. С их разговора минуло чуть больше недели. В голове Камиля постоянно всплывали слова, которые Абби Парлёксуэль сказал ей на прощание. «Я дам тебе некоторое время на раздумье. Не пытайся выйти со мной на связь. Я сам позвоню». Сколько дней представляет собой это некоторое время? Это может произойти с минуты на минуту. Парлёксуэль позвонит снова, будет спрашивать, что она решила. Камиля была в ужасе от этого звонка. Всю неделю она тешилась мыслью, как задание это без обиняков отвергнет, но при этом подозревала, что не сумеет. Быть может, это ее непроизвольный страх повлиял на видение от амулета. Ужасная мысль о том, как лицо верховного жреца парит на дисплее нетлога, и строгий вопрос требует ответа. Однако видение — это явно не все. Вещь, в которую некий творец вложил столько труда, наверняка имеет свою цель. А амулет, который лишь изображает подсознательные страхи человека, — предмет бесполезный. Значит, то, что произошло, было лишь началом некоего действа. Это розыск, определение цели. И что бы последовало, если бы не вмешался серебристый холод? Ливаринское соединение на расстоянии? Камиля могла лишь ругать себя, что невольно зацепилась за Парлюксаэля, вместо того, чтобы думать о какой-нибудь безобидной тетеньке. Но ругалась она недолго. Вслед за размышлениями зазвонил нетлок. «Вот и накаркала». Парлюксель, досточтимейшему, не нужно было ждать, пока кто-нибудь с ним свяжется глейваринским способом. Достаточно лишь подумать. В случае острой необходимости позвонить Эссе на землю — не проблема.